Минул сентябрь. Время скупо отсчитывало дни. Тянулись они нескончаемо длинные, набитые мертвящей скукой. В последних числах октября выписали Григория. Красивый с подстриженной бородкой хозяин больницы доктор Снегирев на испытании признал зрение Григория удовлетворительным. Его выписали и направили в госпиталь на Тверской, так как залеченная рана на голове неожиданно открылась и появилось легкое нагноение. Прощаясь с Гаранжой, Григорий спросил, увидимся ли, гора с горой не сходится. Ну, хохол, спасибо, что глаза мне открыл. Теперь я зрячий и злой. У полк прийдешь, побалакай на цей счет с казаками. Ладно. А що доведеться бувати у Чернігівщині, Слободи Гороховки, спрашивай коваля Андрія Гаранжу, рад буду тебе бачити. Прощувай, хлопче. Они обнялись. Надолго сохранила память Григория образ українця с суровым единственным глазом и ласковыми линиями рта на супесных щеках. В госпитале Григорий провалялся недели полторы. Он вынашивал в душе неоформленные решения, бродила в нем желчь гаранжевского учения. С соседями по палате он говорил мало, некое тревожное смятение сквозило в каждом его движении. Беспокойный, так охарактеризовал его при приеме заведующий госпиталем, бегло осматривая нерусское лицо Григория. Первые дни Григория лихорадило, лежал он на койке, вслушиваясь неумолчные звоны в ушах. В это время и произошел такой инцидент. Проездом из Воронежа госпиталь высочайше соизволила посетить особа императорской фамилии. Уведомленные об этом с утра, лица врачебного персонала госпиталя заметались, как мыши в горящем амбаре. Раненых приодели, беспокоя их, внеочередно сменили постельное белье. Младший врач даже пытался учить, как отвечать особе и как держать себя в разговоре с оной. Тревога передалась и раненым. Некоторые заранее стали говорить шепот. В полдень у подъезда вякнул автомобильный рожок, и в сопровождении должного количества свиты в настежь распахнутые двери госпиталя вошла особа. Начался обход палат. Особа задавала приличествующие ее положению обстановки нелепые вопросы. Раненые, по совету младшего врача, вылупив глаза больше той меры, которую учили их в строю, отвечали точно «Так, ваше императорское высочество, никак нет!» с приложением этого же титула. Комментарий к ответам давал заведующий госпиталем, причем вился он, как уж ущемленный вилами, и даже издалека на него было жалко смотреть. Царственная особа, переходя от койки к койке, раздавала иконки. Толпа блестящих мундиров и густая волна дорогих духов надвигалась на Григория. Он стоял возле своей койки, небритый, худой, с воспаленными глазами. Мелкая дрожь острых коричневых скул выдавала его волнение. Вот они, на чью радость нас выгнали из родных куреней и кинули насмерть. Ах, гадюки, проклятые дурноеды! Вот они, самые едучие вши на наших хребтине! Сытые какие все, аж блестят. Туда б вас, трижды проклятых. На коней под винтовку вшами вас засыпать, гнилым хлебом, мясом червивым кормить.